был удручающе, ужасающе, удушающе неизменным. И нет у меня ни тени сомнения, что и прибудет он точно таким же, абсолютно таким же, к добру или к худу, в провинции или в мегаполии, а в последний его внутренний антураж только четче проступает сквозь Валтасарову вонь и разнузданное бесстыдство блядско светских банкетов. Прибудет он точно таким же ныне, присно и во веки веков. По бессрочной сути своей, как ни крути, это всегда захолустный ДК с дощатым полом, густо заплеванным, как зажгут свет серой шелухой, с обязательной горсткой местных интеллигентов, кичливо теснящихся у выхода в темень и хлад коридора, и, как всегда, подслеповато зашибших какого-то и без того хронически уязвленного собрата, знакомый довоя захолустный ДК со стайкой подружек бухгалтерского семейного образца, возбужденно обсуждающих, кто с кем остался, со старухой в махеровой дырьями шапочке, ухнувшей на билет половину пенсии. И, конечно же, с неотменимым, как возмездие, храпевшим на весь зал бедолагой, после включения света всякий раз оказывающимся изгвазданным и тщедушным бомжом, с запрокинутой, как у зарезанного, головой, с синюшным кадыком на горбатом горле, с огромной разверстой дырой черного рта. Снаружи это существо выглядит как-то особенно заброшенным в пустом зале, а внутри себя самого оно, будучи ребенком, наивно блаженствует под летними соснами своего детства, снова обманутое жестоким правдоподобием сна, пока визгливая с обвислым задом билетерша не восстановит, наконец, ход времени, выпихнув несчастного под ледяной дождь. В таких вот несменяемых декорациях мне всю мою жизнь крутили кино про мою райскую невозможную фантастическую любовь. И она действительно была таковой во всех этих ипостасях, несмотря на то, что и герои-то, прямо сказать, пленяли не... Ох, не в голливудских традициях пленяли меня герои. Да и существовали ли они, Господи помилуй, еще где-нибудь помимо моего неспокойного воображения? Я имею в виду снаружи моего мозга. Наверное, то была у меня любовь без героя. Так себе подставки, режиссерские находки, чтобы актрисе легче войти в уготованную ей роль. И главной подставкой была, конечно, моя весна, так сказать, примавера. А в данный сезон, как известно, даже пни обольстительны. Жаль, при взгляде назад с моей нынешней дистанции они друг от друга почти неотличимы. И все-таки каковы же были эти пни, то бишь мои амурные партнеры, в моих же бывших отечественного производства в фильмах про любовь? То есть каковы они были под профессионально бесстрастным взором, скажем, чиновника из департамента социальной статистики? Формула «кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат» к моим бывшим героям на корню неприменима по смыслу. Зато в некоторой степени прилаживается стилистически, поскольку в 20 лет они, как с пьяну в кювет, уже женаты, и вовсе не от нестерпимого патриархального зуда, а просто потому, что на необъятных просторах моей бывшей родины индивидуальная свобода в чести не была никогда».